Свобода. Как и многим детям, Лоле когда-то задавали вопрос. «Девочка, ты кого больше любишь, папу или маму?» «Маму!» – прокричала она тогда. «Мы с папой любим маму!» Никто не понял ее ответа. Она сама вспомнила о нем внезапно, в тот страшный февральский день, до мертвенности синий, когда ей отдали урну с прахом матери. Папа, Андрей и Бу ждали ее в машине, и она шла к ним сквозь синего вечера, словно плыла по морю. Мама умерла внезапно. Новая болезнь схватила ее в числе первых. В заводске еще никто не верил в ковид, а мама уже умерла от него. Всегда в авангарде. Лола считала маму красивой, потому что так думал папа, а папа не мог ошибаться. Хотя никакой особенной красоты в маме не было, только ум и воля. Острый нос, серые глаза и пепельные из-за седины волосы. И сломанный передний зуб. Ах да, она же не так давно его вылечила, дорого. Но в памяти мама так и осталась со сломанным зубом. Зато без очков. Пару лет назад ей прописали очки, но она редко их надевала. Они постоянно терялись, она забывала, куда их положила. А как она сломала ногу на митинге, потом прыгала по дому на одной ноге. И вот этот крик «Костыль! Никто не видел мой костыль!» А потом онкология. Лола вспомнила, как они возили маму на химию. Ее голое лицо, и брови, и ресницы выпали, и вымученную улыбку. Но даже тогда она победила. А тут это... новая болезнь, какая-то в сущности фигня вроде гриппа, и... ослабленному организму не хватило сил. Но мама боролась. Все те дни, когда лежала на ИВЛ, она боролась. В этом была она вся. За это Лола и любила ее. Этому мама и пыталась ее научить. Когда-то в детстве Лола с Полиной часто шастали по Балбесовке. Те места считали не слишком безопасными, но это и манило. Можно было слоняться, пока ноги не собьешь, искать всякое интересное. Яблоки с древа познания добра и зла, воду из колонки бессмертия и высоченную крапиву, в которой живет мелкий божок обидка. Можно пререкаться с местными, обзываться, кидаться лопуховыми колючками, а потом выбирать их из волос, смеясь и матерясь. Это Полина с Лолой один раз утопили в колодце ведро. Нечаянно. Это они оборвали астры и георгины в палисаднике у бабки-эстетки. Лола перелезла через забор, нарвала цветов и подарила Полине букет. Это они написали «Тут живет сволочь» на заборе у того мужика, что жил возле поворота. Он часто бил свою собаку. Тут многие держали собак, но в основном относились к ним хорошо. Кормили и отпускали с цепей на ночь, чтобы псы глотнули свободы и размяли лапы. А этот мужик не отпускал, а иногда еще и бил. Просто так, без причины. Он был сильно пьющий. Жена от него сбежала, а собака не смогла. Она плакала. Все слышали из-за забора. Его злобные рыки, удары палки и жалобный скулёж. Нельзя было это так оставить. Тут живет сволочь. Лола верила, что поступает правильно, и в то же время боялась. Вдруг этот мужик ее вычислит и побьет, как собаку, или пойдет в школу и пожалуется директору и ее выгонит. И мама, что скажет мама? Вдруг она ей не поверит? Вдруг подумает, что она просто так написала, оклеветала человека? Как назло, мама проходила мимо этого забора довольно часто. Там рядом жила тетка, у которой они брали на реализацию в магазин молоко, яйца и тушки домашней птицы. Мужик, кстати, надпись проигнорировал. Не стал даже закрашивать. То ли ему было плевать, то ли он решил, что сволочь звучит гордо. А может, так залил очи, что и читать разучился. Через несколько дней, зимой, возвращаясь от Полины, Лола сильно упала. Какой-то малолетний дебил пошутил. Оставил на дорожке целлофановый пакет, наполненный водой, почти прозрачный, замерзший в ледяную глыбу. Она и не заметила. Споткнулась, упала, джинсы разодрала, колено сбила до крови. Пришла домой злая, как сатана. «Если б мне этот говнюк малолетний в руки попался, я б его так пнула! Оборзели малолетки!» Лола уже забыла, что пару лет назад они с Полиной были такие же хулиганки, если не хуже. «Лола». Мама подошла близко-близко и заглянула ей в глаза. «На тебя напали?» Ее взгляд был такой неожиданно серьезный, что Лола не смогла сдержать смех. «Нет, нет, конечно!» «Точно?» Мама все так же пристально на нее смотрела. «Да точно, точно!» «Ну, хорошо». Может быть, Лола младше, на этом разговор и оборвался бы, но ей было уже 14, и появилось понимание, что просто так не задается ни один вопрос в мире. Она догадалась. «Ма, на тебя нападали?» Рассвет среди туч в сознании стал шире. По маминому лицу, по несвойственному ему тени ужаса, Лола поняла. «Да». Потом такую тень на мамином лице она видела только однажды, после онкологического диагноза. «Нападали? Когда?» Мама посмотрела куда-то в сторону. «Давно. Шла вечером. Смеркалась уже. И какой-то мальчишка, может, твой ровесник, сбил с ног. Навалился. Я его изо всех сил оттолкнула. Он убежал. Я еще и крикнула со всей мочи. Он испугался, видимо. А может, разглядел, что я старая, и передумал насиловать. Она улыбнулась, тень ушла с лица. «Ты не была тогда старая, и сейчас не старая, а этого говнюка надо...» Лола топнула ногой, и разбитое колено тут же напомнило о себе резкой болью. «Неважно. Все хорошо окончилось. Я только испугалась очень. А ты там шастаешь». «Ма, почему ты не рассказала?» «Ты была готова мстить за собаку, которую даже не видела. Всюду лезла, маленькая, отважная, без царя в голове. Что бы ты сделала? Стала бы осторожнее? Или написала бы у него на заборе «Здесь живет сволочь»? Или еще похлеще?» Лола растерялась. «Про сволочь? Как ты узнала? Я ведь даже почерк изменила. Специально Че написала печатное». Мама захохотала. «Ой, конспираторша, ты написала без единой ошибки. Здесь через «З». Сволочь с мягким знаком. В балбесовке. Там живет через «И». Ничтоже сумняшеся написали бы». «Ой, не могу». Лола подошла к маме и обняла ее. «Ма, я такая тупая. Не тупая, наивная. А почему ты не заявила на него, мам? Ведь преступников надо сажать». Мама посмотрела в ее глаза и тихо-тихо сказала: «Я заявила на него папе. Только никому-никому не...» «Он с ним поговорил. Только никому-никому не...» Лола закивала. «Мы всегда должны бороться. Теми силами, что у нас есть», — говорила мама. «Бороться за свою честь и достоинство. За свободу. Как можем». Если бы мама не умерла в числе первых, она бы боролась с масками и вакцинацией. Или за маски и вакцинацию. За что ты обязательно боролась бы? Писала бы огромные посты в соцсетях, выходила бы на митинги. Она бы боролась, и поэтому ковид убил ее в числе первых. Не потому, что она была ослаблена после химиотерапии. Нет, потому что ее надо было устранить как опасного врага. По документам маму должны были подхоронить к прабабушке, но папа, Лола, Андрей и Бу выехали за город, чтобы там, где никто не видит, дать ей свободу. Урну можно подхоронить и пустую, никто не проверит. Все было таким синим, что казалось нереальным, и сами они, люди на земле, будто вмерзли в лед. Нет ничего. Иных миров, загробной жизни, ангелов и чертей. Есть люди, лед и пепел, уносимый ветром в февральскую ночь.